И в один прекрасный день случилось так, что королю надобно было уехать. Тогда он дал девушке связку ключей и сказал: «Три дня ты будешь одна во дворце, и все эти три дня дворец будет твой. Можешь осматривать все, что твоей душе угодно. Про одно лишь не забудь. Есть в этом дворце комната, порога которой ты переступить не смеешь. Вот ключ от этой комнаты, он золотой. Не вздумай им воспользоваться, ибо кто эту дверь откроет, тот умрет». Сказав это, король уехал, и девушка два дня бродила по дворцу, заглядывая во все его уголки. Лишь запретной комнаты избегала она, но покоя себе не находила, потому что терзало ее любопытство, что скрывается там. На третий день она решилась. Взяла золотой ключ и открыла дверь запретной комнаты. Поль! Поль! Останови машину! Стой! Стоять! Стой! Не стреляй! Что вы делаете? Если бы я тогда не поехал к Франку в эту чертову дыру в Северную гавань, если бы не засиделся у него допоздна, может быть, все было бы иначе. Я не видел бы, как обменялись пассажирами грузовой «Фольксваген» и «Ситроен», и вдобавок не рисковал бы получить пулю за свое идиотское любопытство. Да именно с этого все началось там, на окраине города, в этой чертовой дыре. Поздно ночью. Черт же меня дернул ввязаться в эту грязную историю, ведь я же не хотел, я не хотел. Все это Франк со своей рыжей Элен. Ну, Лекси, ну помоги же ей, помоги же ей, помоги. Лекси, ну помоги ей. Ну ты ведь адвокат. Ты всегда говорил, что хочешь заниматься только такими делами, которые хоть и не сулят больших гонораров, но приносят удовлетворение. Ну, что касается гонорара, ты можешь быть совершенно спокоен. У твоей предполагаемой клиентки ни гроша за душой, она студентка. Но, Полли, ей-богу, вот она в твоем вкусе. Франк, не да. Будь пошляком. А что это за дело? Ее отца, он тюремный надзиратель, обвиняет в пособничестве в побеге заключенного из тюрьмы. Полли уверяет, что с отцом такого не могло случиться, он человек долгий. Ну, понятно, понятно, Элен. А когда это произошло? В ночь с 9 на 10. Франк, с 9 на 10. Постой, постой. Именно в эту ночь ты просидела меня допоздна, но ты же рассказывал мне еще про эту историю, про этот странный случай с машинами. Фольксваген и Ситроен. Да, и забавная была ситуация. Да, если считать, что ты чуть не поплатился за свою нескромность. Да вот, дорогие друзья, именно поэтому я сейчас совсем не хочу рисковать своей единственной, бесценной, как ты успел заметить, Франк, башкой. И к тому же, поймите, я же занимаюсь исключительно гражданскими делами, в богом данной мне обители, именуемой адвокатская контора Фасбендер и сын. Элен, пойми, уголовщиной я не занимаюсь. И вообще, ну давайте поговорим о чем-нибудь более увлекательном. Ну, хотя бы о твоих песенках. Я не знаю, как Элен, но я, например, ценю твое редкостное дарование. Я люблю... Садись. Правда. Ну, вспомни, что ты играл в миноре. Талантливый человек погибает в захудалом баре. Франк мой друг, и он действительно очень талантливый музыкант. После окончания консерватории он нигде не смог найти себе применение, кроме бара «Гранд-Отель», где он топером проводит каждый божий вечер. Правда, там, в Гранд-Отеле, он познакомился с рыжей Элен, регистраторшей. взявший на себя неблагодарную роль сделать из Франка человека. То есть следить за его пиджаком, носками, платками, поить его молоком и наставлять на путь истины. Этот путь, по моему глубокому убеждению, должен был привести их в Мэрию. Элен, а что там пишут в газетах по этому поводу? Ну, из следственной тюрьмы бежал физик Эдвин Хайнке Штудер, бывший штандартенфюрер. Подозреваемый в пособничестве, тюремный надзиратель Уден взят под стражу, ну и далее, как положено, трогательное уверение в том, что прокуратура примет самые решительные меры и проведет следствие, приличествующее подобному случаю строгостью и нелицеприятием. Так. Но как пойдет дело дальше, нетрудно себе представить. Физик благополучно канет в неизвестность, а стражи закона с чувством исполненного долга упекут за решетку надзирателя. Впрочем, тебя это, наверное, не интересует. Нет. Не интересует. Ну, я понимаю, Лекса, понимаю. Но... все равно дело, он вряд ли поможет, а неприятности заработает. Да. А скажи мне, Франк, что делать, когда вот какой-то странный все время привкус во рту? А что, если попробовать для эксперимента... Да. Рюмочку мартини, если не вредно, вопрос. Вот на этом все бы и кончилось, если бы я не увидел Поли. Это случилось в баре, где Франк зарабатывал свои жалкие гроши. Новая певица. Признайся, я тоже вижу в первый раз. О-о-о. Теперь она будет здесь в Гранд-отеле выступать с Франком каждый вечер. Зовут ее Клер. Она эффектная женщина. Не хочешь ли закусить? Нет. А мартини? Нет, то есть да, но... Лен, почему ты вдруг решила угощать такого старого пропойца, как я? Это идея Франка. Сегодня маленькое семейное торжество в компании друзей. Да. Наша помолвка. Ну вы свиньи, Лен, я же первый это предсказывал. Где же мой фраг, белая манишка, цилиндр? Только, я должен выпить. Только без паники. Нет, я должен выпить. Избытки воображения. Вот Франк освободится и начнем. Минуточку терпения. Вот твоя дама, Лекси. О! Да. Наш старый приятель Александр Тердонг, попросту Лекси. Поле Туден. Очень приятно. Прошу прощения, фрейлин Уден пригласила я. Я догадываюсь. Не смущайся, Лекси. Пока я похлопочу, у тебя будет уйма времени распушить хвостик. Прошу вас. Мне, правда, не очень оригинальный способ помочь знакомству. Зато, может быть, мы действительно не будем тратить время на светские любезности. Я пришла поговорить с вами. Но больше мне не с кем посоветоваться. Элен уверила меня, что вы единственный, кто может помочь мне. Очень любезно. Кое-что о вашем деле я действительно уже знаю. Но, признаться, энтузиазма оно у меня не вызывает. Тогда простите. Ой, подождите. Дайте мне немножечко подумать. Знаете, прежде всего вам нужно нанять хорошего адвоката. И я могу вам дать несколько адресов. А скажите, это будет стоить много денег? Несколько тысяч марок. А по частям их нельзя вносить? Это по договоренности. Знаете, я, конечно, мог бы попытаться взяться за это дело сам, Поль, но... поймите меня, я человек подневольный. За меня все решает шеф. А что касается моего шефа, то он сам никогда в жизни не возьмется ни за какое дело, если оно не пахнет крупными деньгами. Я понимаю. Подождите. выпейте. Спасибо. Черт, эти деньги. Послушайте меня, Полет. Прежде всего, тот, кто будет помогать вам, должен знать всю правду. Скажите, на каком основании арестовали вашего отца? Потому что считают, что он помог Ханке Штудер убежать. Так. Но я ведь знаю отца. Он не мог этого сделать. Оля, надзиратели не арестовывают только за то, что кто-то бежал из тюрьмы. Значит, имеются какие-то основания. Вам они известны? Говорят, в те самые часы папа не сделал обхода. Так. Ну, а когда он обнаружил побег и поднял тревогу, было уже поздно. Вот и Ханке Штудера поймать не удалось. И почему же, по-вашему, отец не сделал этого обычного своего обхода? Ну, потому что начальник тюрьмы запретил это сделать. Как вы сказали? Ночью позвонил начальник тюрьмы и сказал, чтобы отец оставался в дежурной комнате и ждал... Так. И ждал дальнейших распоряжений. Мне об этом рассказал приятель отца, надзиратель. Так, угу. Вы знаете, Полет, я попробую переговорить с одним человеком. Это Олафсон из прокуратуры. Мы с ним даже когда-то состояли в одной студенческой корпорации. Я сейчас не могу вам дать никаких гарантий, Полет. Я благодарю вас. Не знаю почему, но в тот же самый вечер я пошел к Олафсу. А, дружище, чем обязан? Ну, просто захотелось немного с тобой поболтать, Олафс. Ну что ж, не мешает иногда и встретиться с старым товарищем. Да, тем более, что я не с пустыми руками, по традиции, вот. Ты по-прежнему в лавочке у Фассбендера? Ага. Ну что ж, там тебя научат уму-разуму. Деньги гребет лопатой. Да, собственно, как ты вообще туда попал? Если мой дядюшка одержим некой идеей, он полагает, что из меня все-таки должен получиться порядочный человек. Сказать, персона из общества. Не забывай, я ведь единственная мужская особь достославной семьи Тардонг. Ах, да-да-да. Как я мог забыть о твоем дядюшке? Да уж. Он ведь видная птица, не так ли? Директор коммерческого банка или что-то в этом роде? Банкирского дома Деверна Компани. Ну что ж, за здоровье директора банка и наследного принца. За тебя, ура. Твое здоровье. Ты, кажется, защитил уже докторскую? Угу. На какую тему? О, правовые и фактические позиции в концерне. Не-не-не, ты не пугайся. Не пугайся, Олсен. Это компания, которая владеет акциями других компаний. Умоляю, да? Ни слова больше. А то ведь я выпущу на тебя что-нибудь из уголовного, вроде долис эвентуалис. Это уж этим теперь меня не испугаешь. В последнее время я даже сам стал интересоваться уголовным правом. А что ты имеешь в виду? Ну, скажем, дело... Удана. Дело Удана? А что? Дружище, не советую лезть в эту темную историю. Почему? Говорят, он невиновен. Кто говорит? Ну, скажем, его дочь. Если верить словам близких, в тюрьмах сидят сплошь невиновные. Хорошо. А скажи, пожалуйста, тебе что-нибудь известно о телефонном звонке начальника тюрьмы? Браво! Ты, я вижу, неплохо информирован. Вернее, дезинформирован, к сожалению. Почему? Начальник тюрьмы имеет надежных свидетелей. Они подтвердили, что в те часы он не мог звонить по телефону. Ну как, ты доволен? Этлекс, нет, этим звонком Удан сам себе выкопал яму. Подожди, Олсен, ну хорошо. А если, скажем, предположить, что просто звонил кто-то другой? Вот тот, кто выдал себя за начальника тюрьмы. Вот такой вариант мы даже сами подсказывали твоему подзащитному. Но он или упрям, или глуп. Он продолжает настаивать, что не мог ошибиться. Так, кстати, кто, как ты думаешь, взял официальную защиту Удана? Ну, кто? Твой шеф, Фассбендер. Вот так. Да. Вот это, право сказать, я не ожидал. Знаешь, по всем статьям он не должен был брать на себя это дело. Но, тем не менее, он его взял. Это интересно. Но, знаешь, Олсен, все-таки ведь вы не учитываете одного. Вы не учитываете, что Уден чиновник. То есть он совершенно не заинтересован в побеге Ханьки Штудера. До 1945 года Уден служил в тайной полевой жандармерии. В национал-социалистскую партию вступил чертовски давно. Я мог бы даже назвать номер его партийного билета, число небольшое. Понимаю. Но ты понимаешь, все-таки ведь это еще ничего не доказывает. Согласен. Ну, а если Уден получил деньги? Ну, это я сомневаюсь. И зря. Ты умеешь держать язык за зубами? Иногда. Тогда сделай так на этот раз для меня. И себя тоже. У Удена счет в сберегательной кассе, и до последнего времени он выглядел весьма жалким. Ну, еще бы, жалование у него небольшое, еще дочь учится. Это тоже стоит немало денег. Вот именно. Две недели назад на его счет было перечислено 5000 марок. От кого? От супруги бежавшего. Габриэлы Хайнке Штудер. Но она... К сожалению, она тоже исчезла. Когда я увидел Поли в первый раз, я понял, что погиб. Я хорохорился, но ничто уже не могло меня спасти. Каждый раз потом, глядя в ее глаза, я думал... Уважаемый доктор Тердонг, здесь вы сгорите. Сегодня вы выглядите совсем по-иному. О, нет, это из-за моей одежды, Полит. В конторе я всегда должен быть в таком виде. Черный костюм, серебристый галстук, безупречные манеры. Такова визитная карточка. Фасбендер и сын. В моем лице фирма готова приступить к исполнению своих обязанностей. Не хотите ли чашечку кофе? А что, это тоже входит в ритуал обслуживания конторы Фасбендер и сын? Непременно. Но, конечно, зависит все-таки от клиента и уровня его дел. Прошу. А что, мои дела очень плохи? Вы хотите знать правду? Да. Я не скажу безнадежно. Иначе бы эта чашечка кофе была последней, а мне, честно говоря, было бы очень жаль. Доктор Тердонг. Я никак не могу понять, на чем вы настроены? На остроте или цинизме? Я буду скромным. Скажу, что во мне есть немного и того, и другого. Острот помогает мне не слишком огорчаться от неудач. А цинизм, по мнению моего друга Франка, самые большие шансы у циников. Случайно это не то, что Элен назвала распушить хвостик? Гол в мои ворота. Ну, хорошо. Перейдем к делу. Вы знаете, Поль, в самом деле, ведь если бы они захотели подкупить вашего отца, у них было 1000 возможностей сделать так, чтобы не осталось никаких следов. Они не только оставили след, но еще написали на нем жирными буквами, чей он. Габриэла Хайнке Штудер. Значит, кому-то нужна была такая реклама. Да, кому-то нужно окончательно погубить отца. И не только это. Скорее всего, Габриэла Штудер вообще не имеет никакого отношения к этим денежным операциям. Этой шайке совершенно не нужна гласность, поймите. Но тогда кто-то же есть за кулисами. Я во всяком случае на этот вопрос вам не отвечу. Ну что, второй гол в мои ворота, вы правы. Ну хорошо, уйдем от риторических вопросов к вполне конкретным. Но, к сожалению, Полит, пока я ничего не знаю. Я не знаю, кто звонил вашему отцу. Я не знаю, что за свидетели у начальника тюрьмы. Кому принадлежит машина Volkswagen грузовой под номером 815. Citroen 625. И еще один вопрос. Прошу прощения, Полит, он скорее риторический. Почему Фасбендер, мой шеф, взял на себя вашу защиту?